Часть 21. Душещипательная. Крокодил нашелся на потолке. Как он умудрился удержаться на едва заметном выступе около светильника, не понял, кажется, и сам психолог. Слезть сам, по крайней мере, так и не смог. Хорошо, что мое счастье крылато. Капитан, с сожалением отпустив меня, взлетел и попросту оторвал урага от лепнины. Следы когтей на той остались очень даже заметные. Жаль. С другой стороны, капля исправит. Когда Тарадин сгрузил хвостатого подчиненного на тахту и за шкирку вытащил из укрытия дрожащего Дорна, крылья уже куда-то подевались. Я с ужасом рассматривала новую окраску безумного координатора. Зависла бы надолго, да целитель, едва не капая слюной на моего лагартианина, буквально застонал. «О, контролируемая трансформация без потери личности! О, это...» И кинулся к нему. «Мне нужна кровь, эпителий, анализ слизистых!» Тарадин поморщился и неуверенно оглянулся на меня, словно стесняясь такой бурной реакции дока. «Не поняла, а чего он от меня ждет?» «Хм, судя по лицу, нервничает. Почему?» «Ты чего?» Подойдя поближе, отодвинула врача, чтоб чужое руками не лапал. Обняла капитана, приподнялась на цыпочки и, запрокинув голову, заглянула в лицо. «Чего дергаешься?» Мужчина несколько секунд молча смотрел на меня, а потом ласково улыбнулся. «Никак не могу привыкнуть, что тебя моя болезнь не пугает». «Болезнь меня пугает ровно настолько, насколько она причиняет тебе боль», — пожала я плечами. «Не хочу, чтобы тебе было плохо». «Мне хорошо», — выдохнул он тихо. «Ты даже представить себе не можешь, насколько. Я и сам пока не могу». А в зеленых глазах откровенное желание не только высказать, но и показать так много. Очень захотелось поцеловать обнимающего меня мужчину, но не при всех же. Тем паче тут такая вонища, что аж в носу свербит. Долго мы еще в замкнутом пространстве с рыжим скунсом куковать будем? Я оглянулась на парней, оттаскивающих от демона безутешную Айю. Да уж, ей не позавидуешь. Столько сил на погоню за любимым, а он все равно либо убегает, либо сознание теряет. Наверное, пора количество усилий заменять качеством, а то двор копыта откинет. И все же самым удивительным зрелищем оказались поклоны. «О, а что с пушистиками?» Все мои мячики сидели на краешке очень высокого шкафчика в ладонь глубиной. И если бы просто сидели. Поклоны асинхронно раскачивались и едва слышно мурлыкали. Может, это Айин запах из зверушек-токсикоманов сделал? Да вряд ли. Помню же, как зеленый шарик, вдохнув аромата, отключился. Так в чем дело? Если я прав... Неожиданно проявил адекватность крокодил, поднимаясь с дивана. «Если только я прав, и поклоны питаются эмоциями донора...» Урак подошел к шкафу и заинтересованно воззрился на пушистиков. «А это так почти наверняка. Так вот, ёпть, донор!» Если предположить, что за короткий промежуток времени она испытала очень яркие и разнообразные эмоции... Думаю, поклоны не успели переварить их и сейчас находятся в некотором подобии транса. «Им плохо?» — переспросила взволнованно. Неожиданная полезность психолога сейчас почти не удивляла, не до того. «Скорее, слишком хорошо», — успокоил он. «Ох, это так интересно!» «Так поклоны... они же пьяные!» — наконец дошло. «И как с ними теперь быть?» А вдруг упадут и расшибутся? Им всего-то пару дней от роду». «Тародин!» Растерянно и жалобно протянула, тронув мужчину за локоть. «Их нужно оттуда снять. Не дай бог ушибутся». В подтверждение моих опасений перламутрик протяжно свистнул, покачнулся, надулся, как жаба, и, не открывая глаз, полетел вниз. Будь лагартианин чуть не расторопнее, поклон упал бы, но капитан поймал все так же блаженно мурлыкающего малыша и протянул мне. «Одну секундочку». Я опустилась на колени и приложила ладонь к полу. «Может, на этот раз корабль откликнется?» Повезло. Капля не стала вредничать, как с одеждой, и поднялась я уже с большой корзиной в руках. «Клади его сюда», — сказала, снимая плетеную крышку. Уложив пьянючего в дымину перламутрика на застеленное мягкой тканью дно, Тародин забрал у меня корзинку и улыбнулся. «Остальных сюда же?» «Если не трудно», — кивнула, тая под взглядом мерцающих нечеловеческих глаз. За спиной капитана раскрылись алые крылья. Удивительная деталь. Когда Тародин развернулся и взлетел, я заметила, что крылья начинаются в паре сантиметров от спины. То есть они сами по себе, а остальное тело само по себе? Любопытно. И, кстати, почему, превратившись обратно в себя самого, капитан появился одетым? Причем именно в те шмотки, которые мы с пушистиками придумали ему накануне. По логике, одежда должна была порваться, но и борцовка, и штаны целы, да и вообще. Представив себе, в каком виде капитан должен был, ну их, превращение следующей логике. К щекам прилила кровь. Пока не буду об этом думать, а там как-нибудь само выяснится. Пока я краснела от вывертов собственного воображения, Тародин аккуратно сложил алкашей молодневок в корзинку и, приземлившись, поставил ее на стол. А уж когда забрал у пунцовой меня крышку и прикрыл пушистиков, такой заботливый, предупредительный и... Да, сейчас я окончательно убедилась, что полюбить козла мне уже не светит. В моем случае любовь оказалась не только добра, но и щедра до нереальности. Она мне подарила самого лучшего на свете мужчину. «С этим все», — обнимая за плечи, подытожил лагартианин. «Сейчас Лешук проводит сестру в ее каюту. Айя, надеюсь, ты в состоянии как следует вымыться?» «Но я...» — девушка оглянулась на почившего с миром рогатого возлюбленного. «Как я его съебть оставлю? Вдруг она...» «Да ешкин кот!» — в сердцах взвыла я, хватаясь за голову. «Сколько раз повторять? Мне твой демон нафиг не сдался! А если ты не отмоешься, он и тебе не нужен будет!» «Почему это?» — обиженно надулась лагартианка. «Потому! От такой вони он либо в открытый космос сиганет, либо просто задохнется. Нужен тебе его труп?» Рыжая понурилась. «А ты точно не будешь его больше соблазнять?» «Больше?» — вскинула бровь Тародин. «А когда это я его соблазняла?» Вытаращилась на рыжую в полнейшем изумлении. «А в ванной кто на двара набросился?» — подбоченилась та. «Еще рога!» «Да сама ты рога! В ванную его никто не звал. Сам приперся, сам поскользнулся и на меня упал. Умывальник расколотил своими отростками, между прочим. Но иди в баню!» — отрезали мы хором с капитаном. Правда, он сказал «иди мыться», но ведь суть одна. «Я бы пошла», — обиженно буркнула девушка. «Только как?» Дверь появилась мгновенно, причем приглашающая открытая настежь. Лешук, не рискуя испытывать наше терпение, утянул родственницу в коридор. У меня даже слезы от облегчения навернулись. Обожаю этот корабль. И я, в унисон мне, поддакнул Тародин. Словно ответ капли, по каюте пронесся свежий ветерок, уносящий набившую оскомину вонь. «Вот и прекрасно! Лаен, Урак! Штурмовика в стацкамеру! Док, проследи за настройками! И Дорна с собой захватите! Пару часиков без координатора как-нибудь протянем, а ему...» — покосился на судорожно дергающего ушами подчиненного в розовый горошек. «Подлечиться не помешает». «Я никуда не пойду!» — взвыл целитель. «Анализы нужно сделать как можно быстрее! Нельзя терять время!» «Раз надо, сделаешь», — — неохотно кивнул Тарадин. «Но сначала позаботься о Дваре и Дорне. Мы с Катей тебя дождемся». «А ждать будем в моей комнате», — сказала я громко. А после тихо, чтобы остальные не услышали. Не могу же я в покрывале ходить. Оно постоянно сползает, а сорочка уже совсем того. Порвалась. «Может, не стоит Двара лечить?» — буркнул мужчина угрюмо. «Чтоб в следующий раз думал, прежде чем одежду на девушках рвать». «Он случайно», — усмехнулась мрачности. «А вообще он меня от Аи спасал. Что делать, если не все такие замечательные, как ты? Подумаешь, руки не с того места растут. Не убивать же демона за это. Не злись». «Я не злюсь. Я ревную». Отчего-то весело отозвался капитан и подхватил меня на руки. «Мы у Кати. Поклонов принесете сами». «Это доку и прочим, в очередной раз выпавшим в осадок подчиненным». Невозмутимо обогнув могучую кучку, он вышел в коридор и, как только остались одни, хитро так. «Если не секрет, я правда замечательный?» Улыбнулась, провела пальцами по сиреневым чешуйкам на скуле. «Ты мое небо», — сказала просто. «Нет, малышка», — целуя в макушку, — «это ты мое небо». «А на шее колец нету больше, заметил?» Смутившись, попыталась перевести тему и ляпнула первое, что пришло в голову, благо взгляд как раз упал на покрытое мягкими чешуйками горло. «Так даже лучше». «Как нет?» Чересчур удивленно выдохнул Тарадин и даже остановился на пару секунд. «Вот так?» Едва лагартианин продолжил путь, пожала плечами. «У тебя теперь вместо них офигительно красивый узор из черных и фиолетовых чешуек». Пальцы сами потянулись к предмету беседы, и я ласково провела подушечками по замысловатому и действительно завораживающе красивому черно-фиолетовому рисунку. Тарадин приглушенно застонал и прижал теснее. «Тебе неприятно?» — мгновенно отдернула ладонь. «Совсем наоборот», — хрипло отозвался он. «Даже слишком приятно». От вибрирующих ноток в его голосе и едва заметной дрожи сильных рук стало горячо и сладко. Вот оно значит как. Я, может, с практикой и не знакома, но телевизор смотрю и книжки читаю. «А так?» — прошептала почти неслышно от осознания собственной наглости и прижалась губами к горлу своего счастья. Дальше как-то само собой получилось. Губы медленно скользнули по волнующе мягким, чуть шершавым чешуйкам и теплой гладкой коже. Переместились на подбородок, и мы почему-то уже не идем, а стоим у стены в коридоре. Лагартианин, застывший каменной статуей, дышит часто и тяжело, а я глажу его плечи, целуя, куда могу дотянуться, и растекаюсь от горячего удовольствия. Как удивительно приятно прикасаться к тому, кого любишь. Ощущение, будто мерцающий звездный свет обволакивает, растекаясь по коже. Впитывается, собираясь в животе, щекочет губы и кончики пальцев. «Тарадин!» Выдохнула, сглотнув, и лишь титаническим усилием воли прекратила это безобразие. Самое сказочное безобразие, какого и представить себе не могла никогда. «Да, любимая!» С трудом отозвался он и осторожно провел широкими ладонями вдоль моих дрожащих рук. «Повтори!» Едва не задохнувшись от нахлынувших эмоций, пошатнулась. «Что повторить?» Удержав, простонал хрипло. «Ты сказал, любимая». Чуть наклонив голову, лагартианин ласково улыбнулся, правильно оценив жадный вопрошающий взгляд. «Катя, ты самая любимая во всех галактиках и мирах», обхватив талию и поднимая до уровня своего лица. «Любимая, у меня нет таких слов, чтобы сказать об этом». «Тогда...» Увидев в мерцающих зеленых глазах много больше, чем хотела, «просто поцелуй меня и... ну их, слова эти!» Когда спустя бог знает сколько минут мы все-таки добрались до комнаты, я все еще дрожала от обжигающе плавного огня того прикосновения и все думала, что же будет потом, если от одного поцелуя дар речи пропал напрочь. А вообще-то Родину нужно памятник ставить за то, что сумел сдержаться и не зайти дальше. Я бы уже не сопротивлялась, но потом было бы стыдно. Коридор-то общий и неприлично совсем. А если бы кто увидел? И все равно двери собственной спальни манили так... Ох, если бы не озабоченный анализами док. «О чем так тяжко вздыхаешь?» С улыбкой поинтересовался капитан, опуская меня на диван в малой гостиной. «Если скажу, сгорю от стыда», — буркнула под нос, краснея и безуспешно пытаясь отвести взгляд от вожделенной двери. Но он расслышал и даже взгляд заметил. Сглотнул. Опустился на колени и взял за руки. «Катя, я в душ», — вскочила, опасаясь окончательно опозориться, если он сейчас чего-нибудь спросит, а я вместо ответа кинусь ему на шею. «Нет уж». «Угу». Для того, чтобы вскочить, ума хватило, а вот чтобы вспомнить, во что одета, вернее, раздета, уже нет. Покрывало, держащееся на одном честном слове и корявом узле на плече, осталось лежать на диване, а я окаменела, завороженно рассматривая расширенные зрачки мужчины и выступившие на его лбу крохотные бисеринки пота. Но тут в соседней комнате раздались голоса, и я, пискнув, сиганула через диванную спинку. Уже дошло, чего-то Родина так переклинила. От сорочки-то одно название осталось, а когда покрывало упало, стала видна грудь. Причем полностью видна. Вся. И вот если реакция капитана была уместна и даже в какой-то степени приятна, хоть и окрасила мои собственные уши в алый цвет, то демонстрировать недостаток одежды остальным, мягко говоря, не хотелось. Захлопнув за собой дверь, сползла по ней на пол и почему-то рассмеялась. Может, Лайен заразный? Что смешного было во фразе дока, которую удалось разобрать на бегу? А если каюк — наше спасение? Мало того, что глупость, так еще и обещающая кровопотерю. И все же мне хотелось смеяться. И не только. Смеяться, петь, танцевать, тихо улыбаться или кричать в голос о том, как невообразимо счастливо. Конечно, кричать я не стала, просто встала, разделась и пошла мыться. Приняла душ, вытерлась насухо и оделась. К счастью, капля предоставила тонкую синюю водолазку, брюки и белые носки еще до того, как я о них подумала. Правильно, с сорочками мне сильно не везет, да и док чирикает за дверью. От его восторженных восклицаний уже в ушах звенит. Нужно будет потом что-нибудь со звукоизоляцией придумать. Стенки потолще сделать, например. «О, это невозможно! Необъяснимо! Антинаучно!» В откровенно безумной эйфории взвизгивал толстячок, подпрыгивая около высоченного лагартианина, когда я решилась-таки вернуться на свое место. На столе стояла корзинка с поклонами. Около нее висела знакомая синяя сфера. А капитан стоически терпел манипуляции целителя. Морщился, правда, но терпел. Медик извлекал из сферы одну за другой непонятные штуковины. Прикладывал их то к спине, то к рукам, то к шее жертвы исследований, а потом запихивал обратно в синий шар. При всей суетливости и видимой неадекватности метания целителя все же имели некоторую закономерность. После каждого доставания или ощупывания тарадина толстячок делал запись на прозрачном плоском экране, развернутом прямо в воздухе. Сам экран был почти невидимым, а вот буковки — темно-зелеными и... знакомыми. Присмотревшись, осознала, хоть и не понимаю смысла большинства терминов, в целом фразы незнакомого языка читаю, как будто они по-русски написаны. Любопытно. «А почему я на вашем языке читаю?» — спросила, присаживаясь на узкий диванчик. «Так ты и говоришь на всеобщем», — отмахнулся док. Ускоренная программа обучения активирована, когда шло лечение в стацкамере. Дямс, а я даже не заметила. Выходит, думала на родном, а говорила на чужом языке? Вот идиотка. Такого не заметить, надо совсем невменяемой быть. Хотя в этом дурдоме успокоиться и прийти в себя и времени-то не было. Шок за шоком. То вернувшаяся способность ходить, то небо в обзорном окне, то осознание человекообразности пришельцев, то... Да чего уж, сплошной каюк-ёпть, если в двух словах. Кстати, о словах. Задумавшись, припомнила любимые стихи. В голове они воспринимались вполне привычно. Никаких признаков иного языка. А если вслух? Каждый выбирает для себя. Женщину, религию, дорогу. Странно. На слух текст тоже воспринимался, как всегда. «Катя, это твой родной язык?» — спросил вдруг Тарадин. «Да. Я что, по-русски говорила?» «Наверное», — пожал мужчина плечами. «А что именно ты говорила? Очень красиво прозвучало». «Это стихи», — в некотором отупении сказала. «Выходит, если специально задумываюсь...» «Это когда слова специально так складываются, чтобы напевно получалось». «А зачем?» — озадаченно нахмурился док. «Это бессмысленная трата времени». «Зато красиво», — совсем потерявшись от постановки вопроса, ответила. «Не все ж для дела. И для души что-то нужно». «Душа?» Док даже очередную фиговину отложил в сторону. «Это какое-то божество землян? У многих рас есть объекты для поклонения, я знаю». Открыв рот, какое-то время таращилась на толстячка. «И как ответить?» «Если не касаться темы религий, душа — это ты сам. То, что отличает тебя от всех прочих», — выдала наконец. «А-а-а!» — целитель, понимающе кивнул, возвращаясь к исследованиям. «Если на вашем языке так тело называется, тогда все ясно. Кроме того, зачем нужны стихи?» «Да нет, душа — это то, что внутри. То, что делает тебя живым, злым или добрым, собой». «Ох!» Приборчик выпал из пухлых рук и закатился под стол. А лог-сканирование ничего подобного не выявило. «О, нет!» — отчаявшись объяснить очевидное, застонала я. «Я не знаю, как объяснить. Просто не знаю, но без души человек всего лишь кусок мяса. Вы тоже ведь все разные. Руки-ноги одни и те же, а внутри разные. Вот чем ты от лешуга, например, отличаешься?» «Габаритами, количеством и соотношением мышечной и прочих тканей, размерами костей, составом крови», — начал сосредоточенно перечислять док. «Да как вы вообще живете, если разницу между друг другом так определяете?» — воскликнула в сердцах. «Замечательно», — обиженно насупился материалист от медицины. «У нас самое совершенное в 7 секторах космоса технологии, самое полное знание обо всем. Лагартиане — совершенная раса». «И вымирающая», — добавил тихо Тарадин. «Уже нет. С кровью землян мы победим болезнь. Взять хотя бы тебя, это же...» «Катя, я, кажется, понимаю, о чем ты», — прервал возмущенный клёк от врача капитан. Тут сфера издала переливчатое пиликанье, и целитель, махнув рукой на философствование, кинулся к экрану. Несколько секунд жадно вчитывался в текст, периодически изумленно причмокивая и вскрикивая, а потом просто завис. «Что там?» — я заинтересованно подалась вперед. «Ошибка! Какой-то сбой! Такого не может быть!» Док сглотнул и принялся торопливо выстукивать на прозрачном экранчике. «И долго ты еще Тарадина мучить собираешься? Нужно время для повторного исследования и...» «Ясно». Поднялась и потянула капитана за собой. «Пусть для чистоты эксперимента данные свои у спящего собирает», — буркнула, кивая на диван. «Если ты устала, может, к себе пойдешь?» — неуверенно предложил лагартианин, покосившись на дверь спальни. «Нет уж, я тебя одного этому фанатику на растерзание не оставлю». Тарадин улыбнулся. «Ты ведь понимаешь, что док для меня не опасен». «Скорее просто сказал, чем спросил. И все равно переживаешь?» «Опасен, не опасен», — ворчливо буркнула, отворачиваясь. «Пока он не успокоится, никуда от тебя не уйду. И баста, карапузики». «И за что мне такое счастье?» — тихо рассмеялся мужчина, поднимая на руки и усаживаясь вместе со мной на диванчик. «Это ирония или всерьез?» Не удержалась от шпильки. Или уже утомила своим присутствием. Шутки шутками, а сомнения еще были. Смутные, невесомые, но были. Пусть жесты, тон, улыбка говорили об обратном, но все еще так свежо, неверно. Слишком быстро, слишком необъяснимо. Вместо ответа капитан, заглянув в глаза, сжал крепче и нежно поцеловал в губы, без слов повторяя уже сказанное. В зеленой, мерцающей истинным чувством глубине его глаз отражалось небо. И я сама. «Не покидай меня никогда», — выдохнул на ухо почти беззвучно. «Никогда не уходи, мое невероятное, неожиданное счастье». Угнездившись рядом, я положила голову на плечо Тарадина и закрыла глаза. Для ответа не было ни слов, ни мыслей. Страшно подумать, как я жила бы, не получи на день рождения в подарок небо. Даже два неба. Одно где-то там, за границами корабля, и еще одно теплое, живое, ласковое. То, которое дышит совсем рядом, обнимает одной рукой за плечи и, думая, будто не замечаю, второй рукой перебирает спутанные, чуть влажные пряди моих волос. Медленно два неба слились в одно. Сон накрыл бережным покоем и звездной глубиной. Если бы звездолет, как и поклонный, не опьянил от бурного потока эмоций Кати и Тарадина, он непременно сообщил бы о грядущих неприятностях заранее. А так корабль просто замедлил ход, чуть изменил траекторию полета и теперь дрейфовал в тени газового гиганта одной из систем на краю галактики. Зарнянская яхта уже отбыла во свояси, но три патрульных имперских судна, принявших на борт экипаж капли, дожидались ее подхода. Время утекало в безвоздушную черноту космоса. Лагартиане ждали. Слегка отойдя от эмоционального взрыва и накрывшей в итоге эйфории, корабль не на шутку обеспокоился. Имперские корабли, лишенные, в отличие от капли, чувств, были слишком близко. Бежать от них равнозначно подписанию смертного приговора и себе, и всем, находящимся на борту. Дать бой? Против своих? И все же лагартиане все отличное от нормы ставят вне закона, а разумный живой корабль сам по себе — нонсенс. И это не говоря о поклонах, Тарадине и маленькой землянке. А ведь еще двое землян в анабиозе ждут пробуждения в стацкамерах. И Дорн, и... Ох, все многопотоковые умные системы выдавали один и тот же результат в случае встречи с имперскими кораблями, и прогнозы пугали. Очень. Но и прятаться долго не получится. В любой момент системы имперцев засекут серебристое тело подлетевшего слишком близко звездолета, а дальше — полное сканирование, отчеты и... Так и не найдя выхода, капля потянулась к транслятору своего собственного капитана.